Часть вторая. Справедливость. Глава восьмая. Сальери окончательно убедился в том, что если бы он и пытался понять женщин, результат был бы не впечатляющий. Поэтому он даже не начинал. Предпочитал действовать по ситуации, реагировать на ее слова и жесты, но ничем особо не озадачиваться. С Амандой он готов был пойти дальше. По крайней мере, надеялся, если уж приложит достаточно сил, то должно получиться. Жаль только, что она сама это мнение не разделяла. Казалось, что бы он ни делал, ситуация только усложнялась. Вот и этой ночью. Она ведь вела себя как полная психопатка. Он ничего особенного не делал, не приставал так точно. По правде говоря, Сальери и настроен-то был не слишком романтично. Он вышел на прогулку не для того, чтобы наблюдать за ней. Ему не спалось. Все. Увидев ее на улице, он был искренне удивлен. А дура эта отреагировала так, словно ее бешеная собака покусала. Сперва визжать начала, потом и вовсе рванула в сторону. Сальери такого никак не ожидал. Его девушка оставила в полном замешательстве. Желание последовать за ней было, и довольно сильное. Она выглядела не лучшим образом, по всем меркам вела себя странно. Да еще и на дорогу выбежала. Однако Сальери не позволил себе слабость. Еще не хватало, чтобы здешние строители наблюдали, как он за девками гоняется. Ну ладно, не строители, а только ночной сторож. И не за девками, а за одной Амандой. Но это без разницы. Потому что сплетничают между собой эти работяги похлеще девок. И скорая история наверняка обросла бы подробностями. Поэтому он сдержался, убедил себя, что ничего ей не будет. Побегает и успокоится. Пар лишний спустит. Ей это сейчас явно необходимо, раз она такая бойкая посреди ночи стала. А потом вернется обратно на стройку. Куда ей бежать? Если бы она в машину полезла, тогда да, могла бы наделать глупостей. А пешком? Куда она денется? До деревни далеко, через лес она не побежит, а на шоссе оставаться себе дороже. Эти доводы казались Сальери логичными и правдоподобными. Жаль только, что чувство тревоги внутри они так окончательно не убрали. Вернувшись в свой фургон, он еще часа три маялся, переворачивался сбоку на бок и старался не думать ни о чем, но не получалось. Уснул лишь под утро. Зато и проснулся поздно. Солнце било в окно тяжелыми светлыми лучами, показавшими, что уже как минимум полдень. Наружу слышался шум стройки, и Сальери даже удивился, как это грохот его не разбудил. Душ помог согнать остатки сонливости и взять себя в руки. Не дело это, так график себе сбивать. Но и сдаваться тоже не дело. Он так и не уяснил для себя, почему это именно на Аманде свет клином сошелся. Однако пока отступать не собирался. Первым делом Сальери планировал поговорить с ночным сторожем, узнать, когда вернулась Аманда. Но быстро сообразил, что в такое время сторожа не застать. Он ведь из местных днем к себе в деревню уходит, а тот, что его сменил у ворот, наверняка ничего не знает. К началу его дежурства девушка уже была в своем фургончике, это точно. Но одно дело подозревать, другое дело услышать, получить подтверждение и успокоиться. Этого Сальери очень не хватало. «Ты чего такой тревожный?» – поинтересовался Эрик, как раз проходивший мимо. Эрику можно было только завидовать. Казалось, что он всегда в хорошем настроении, бодр и энергичен. Сальери не знал, истинное это состояние или результат великолепного самоконтроля. В любом случае, впечатление, что у будущего руководителя клиники в этой жизни вообще нет проблем, было сильным. Да ничего, с Амандой просто поссорился. Чтобы поссориться с ней, нужно для начала установить с ней дружеские отношения. Я таковых между вами не наблюдал. Спасибо за сводку фактов из объективной реальности. Укоризненно посмотрел на него Сальери. Я в курсе вообще-то. Она сложная. Все умные женщины сложные, пожал плечами Эрик. Это нужно либо принять, либо решить для себя, что тебе такое даром не надо, и выбирать девиц попроще. Но когда сложно, тогда интересней. Хорошо тебе рассуждать, а мне пока от этого интереса не слишком много пользы. Что я могу тебе сказать? Дорогу осилит идущий. Ну вот, и мудрость дня к сводке фактов добавилась. Ты мне лучше скажи, ты Аманду сегодня не видел? Не знаешь, где она сейчас? Не знаю, потому что не видел, ответил Эрик. Да, ты, наверное, и не присматривался. Ошибаешься, присматривался, потому что мне с ней тоже поговорить нужно. О чем это? Не переживай, в соперники тебе не набиваюсь. Есть другая тема, это скорее деловой вопрос. В общем, когда найдешь ее, передай, что мне она нужна. Вот тебе заодно и безопасная тема для разговора. «Ты меня сегодня просто балуешь», – фыркнул Сальери. «Ну, хоть Вику ты видел?» «Вику, да. Она на кухне чай пьет. Но Аманды с ней точно нет. Вернее, не было. 10 минут назад. Тут между фургонами, кухней и душем ходу 5 минут от силы. Поэтому то, что Эрик не видел Аманду, не значит, что сейчас ее там нет. Наоборот, шансы, что есть, очень высоки. Ведь Вика, скорее всего, ее дожидалась. С чего бы ей просто так на кухне торчать? Кивнув на прощание Эрику, Сальери направился в сторону кухни. Настроение стремительно ухудшалось. Чем больше он думал о ночной ситуации, тем меньше ему нравились собственные действия. Надо было все-таки побежать за ней и остановить. Какая ему разница, что подумал бы ночной сторож? Зато он бы точно знал, что Аманда у себя и она в порядке. Теперь гадай вот. Тем более, что поход на кухню желанного успокоения не принес. Вика действительно была там, она читала текст с каких-то распечаток и потягивала чай из прозрачной чашки. Но Аманды в пределах видимости не наблюдалось. «О, привет!» Девушка заметила его приближение. «Что-то ты сегодня особенно поздняя пташка». «Но у тебя все равно почетное второе место». «Бывает. А второе место в чем?» – полюбопытствовала Сальери. «В дневном сне». «Ты, конечно, мастер, но Эм тебя переплюнула, потому что она ушла спать раньше и до сих пор дрыхнет». Вика сказала это абсолютно беззаботно. Чувствовалось, что она не испытывает ни малейшего сомнения в собственных словах. А вот Сальери напрягся еще больше. Понятно, что с точки зрения его собеседницы все предсказуемо. Куда могла деться Аманда с охраняемой стройки из уютного запирающегося фургончика? Но ведь Вика ничего не знала о ночных событиях. Ты уверена, что она спит? Ты заходила к ней? Нет, зачем мне ее будить? Ведь необходимости вставать рано просто нет. Тем более, что Эм вчера неважно себя чувствовала. Устала накануне, и ей полезно отоспаться. Знаешь, мне кажется, уже можно ее будить. Пожалуй, ты прав, кивнула Вика. А то проспит до вечера, а потом заснуть не сможет. Викита, не поэтому. Собравшись с духом, он рассказал ей о ночной встрече. У его бывшей супруги была очень живая мимика, и по ходу рассказа несложно было угадать, что Вика думает о нем. Но тратить время на критику и раздачу характеристик она не стала. Как только Сальери закончил, она вскочила со своего места. «Идем». «Вик, да с ней все в порядке. Молчи и иди за мной». Возле фургончика Аманды было тихо и пусто. Он располагался чуть дальше других от стройки. Вроде бы ничего особенного, но сейчас впечатление было гнетущее. В дверь постучала Вика, позвала. «Эм, просыпайся. Для зимней спячки еще слишком лето». Никакой реакции не последовало. Не то, что ответа не было, из-за двери ни единого звука не доносилось. Но это пока не слишком страшно, потому что звукоизоляция в трейлерах не самая плохая. Есть вероятность, что девушка их не слышит. По крайней мере, так Сальери хотелось думать. Вика не сдавалась. «Аманда, хорош дрыхнуть, открывай, а то натравлю на тебя Сальери, он будет тебе нервы весь день трепать». Вкупе со стуком в дверь шума было достаточно, но на Аманду это никак не подействовало. Тогда Вика попробовала повернуть ручку. Замок был не заперт, дверь легко открылась, пропуская их внутрь. С порога можно было разглядеть все небольшое пространство сразу. В этом фургоне особо и не спрячешься. Все вещи Аманды лежали на своих местах, причем в полном порядке. Постель была разобрана ко сну, одеяло смято. В вазе на столике стояли цветы, которые Сальери собрал вчера. Но самой Аманды нигде не было.